В вечных песнях, в вечном танце мы воздвигнем новый храм. Пусть пьянящие багрянцы точно окна будут нам. Окна в вечность, в лучезарность, к берегам святой реки. А за нами пусть кошмарность создает свои венки. Пусть терзают иглы терни лишь усталое чело, только солнце в час вечерний нашей кудри греть могло. Ночью пасмурной и мглистой сердце чуткого не мучь, грозовой золотистый будь же тучей между туч. Так сказал один, влюбленный в песни солнца, в счастье мира, лучезарный, как колонны просветленного эфира. Словом вещим, многодумным, пытку сердца успокоив, но смеялись над безумным стены старые покоев. Сумрак комнат издевался бледно-серый и угрюмый, но другой король поднялся с новым словом, с новой думой. Его голос был так страстен, столько снов жило во взоре. Он был трепетен и властен, как стихающее море. Он сказал: индийских тканей не постигнуты узоры, в них несдержанность желаний, нам неведомые взоры, бледный лотос под луною, на болоте мглой одетом дышит тайною одною с нашим цветом, белым цветом. И в безумствах Теокалли что-то слышится иное, жизнь без счастья, без печали и без бледного покоя. Кто узнает, что томится за пределом наших знаний, и, как бледная царица, ждет мучений и лобзаний. Мрачный всадник примчался на черном коне. Он закутан был в бархатный плащ, его взор был ужасен, как город в огне и как молния ночью блестящий. Его кудри, как змеи, велись по плечам, его голос был песней огня и земли, он балладу пропел молодым королям, и балладе внимали, смутясь, короли. Пять могучих коней мне дарил Люцифер, и одно золотое с рубином кольцо. Я увидел бездонность подземных пещер и роскошных долин, молодое лицо. Принесли мне вина струевого огня, фея горы, властительно пурпурный гном. Я увидел, что солнце зажглось для меня, просияв, как рубин на кольце золотом. И я понял восторг созидаемых дней, расцветающий гимн мирового жреца. Я смеялся порывом могучих коней и игре моего золотого кольца. Там, на высях сознания, безумье и снег. Но восторг мой прожег голубой небосклон. Я на выси сознания направил свой бег и увидел там деву, больную, как сон. Ее голос был тихим дрожанием струны, в ее взорах сплетались ответ и вопрос, и я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос. И, смеясь надо мной, презирая меня, мои взоры одел Люцифер в полутьму. Люцифер подарил мне шестого коня, и отчаянье было название ему. Голос тягостной печали, песни горя и земли прозвучал в высоком зале, где стояли короли. И холодные колонны неподвижностью своей оттеняли взор смущенный вид угрюмых королей. но они вскричали вместе, облегчив больную грудь, путь к неведомой невесте, наш единый верный путь.